А сейчас я вам хочу... Сейчас я вам хочу показать... ну, что ли... Если так можно сказать, цикл песен, состоящий из 5 штук. И мне это тем более, ну, это, пожалуй, вот основное, то, что мы с Филатовым сделали за последнее время. Мне это очень дорого и особенно ответственно, и особенно приятно петь это в Ленинграде. Потому что нигде, пожалуй, наверное, так не споешь и не скажешь о Пушкине, как здесь. А тема эта, естественно, не может не волновать каждого из нас, потому что в жизни этой концентрат вообще всего, что нас с вами, когда бы то ни было, волновало, волнует и будет волновать. Это о любви, и о славе, и о подвиге, обо всем самом-самом серьезном, о чем мы задумываемся наедине с собой. В общем, все в этом имени. В какой степени нам с Филатовым это удалось, это, конечно, не мне судить, а вам. Вот я вам спою то, что... Это незавершенный еще цикл. Но то, что готово, сейчас я вам спою. Первая песня называется «Песня няни». Видишь в небе над трубой дремлет месяц голубой. Экой ты неугомонный, наказание мне с тобой. Я колоду разложу, посужу да порежу. Ты поспи, а я пока на тебя поворожу. Увезу тебя, птенца, от родимого крыльца. Слышу оханье кибитки, слышу хлипы бубенца. Будут злоба и хула подсекать тебе крыла. Слышу палки и каменья, слышу хрупанье стекла. Сорока неполных лет ты покинешь Божий свет. Слышу щелканье затвор, слышу подлый пистолет. Ну и страх отбавь их враг, где не кинешь всюду мрак. Может, врет дурная карта, может, будет все не так. Видишь в небе над трубой дремлет месяц голубой. Ну-ка спи, а то маманя ругает нас. Разговор на балу. Разговор на балу некоего кавалергарда с некой дамой. Оба персонажа вымышлены и абстрактны. Ужели этот ловелас так сильно действует на вас? Святая простота. О да, мой друг, О, да. Но он же циник и позер, он навлечет на вас позор и сгинет без следа. О, да, мой друг, о, да. Уже ли он так меня затмил, что я вам сделался немил на час и навсегда? О, да, мой друг, о, да. Но я же молод и богат, имею дом, имею сад, и ростом хоть куда. О, да, мой друг, о, да. И все же мне который раз случится выслушать отказ, тотчас и навсегда. О, да, мой друг, о, да. Ну что ж, посмотрим, кто есть кто. Годков примерно через 100. Кто прах, а кто звезда? О, да, мой друг. О, да. Песня называется «Дантес». Он был красив, как 100 чертей, любил животных и детей, грешил отсутствием идей, но был со всеми мил. Да полно, так ли уж права, была жестокая молва, швырнув послед ему слова, он Пушкина убил. Он навсегда покинул свет и табаком засыпал след, и даже плащ сменил на плед, чтоб мир о нем забыл. Но где бы он ни был, тут и там, при нем стихал веселый гам, и дети спрашивали: мам, он Пушкина убил. Как говорится, все течет, любая память есть почет, и потому на кой нам черт гадать, каким он был. Да нам плевать, каким он был, какую музыку любил, какого сорта кофе пил он, Пушкина убил. Письмо. Ах, видать, недобрые ветра нашему порогу принесло это семя полное отравы, это богомерзкое письмо. Да чего ж молва у нас коварна, очернит любого запята. Ангел мой, Наталья Николаевна, ну скажи, что все это не так? Ну скажи, что все это не так? Ах, видать, недобрыми ветрами к нашему порогу принесло это семя полное травы, это распроклятое письмо. Кто-то позлословил, ну и ладно, мнение толпы для нас пустяк. Ангел мой, Наталья Николаевна, ну скажи, что все это не так? Ну скажи, что все это не так? Ах, видать, недобрыми ветрами к нашему порогу принесло это семя полное травы, это окаянное письмо. Да чего ж молва у нас коварна, очернит любого за пятак. Ангел мой, Наталья Николаевна, ну скажи, что все это не так. Ну скажи, что все это не так. Итак, оглашены условия дуэли, и приговор судьбы вершится без помех. А Пушкин, словно он забыл о страшном деле, рассеянно молчит и щурится на снег. Куда же они глядят, те жалкие разини, кому по их словам он был дороже всех? Пока он там стоит, один во всей России, рассеянно молчит и щурится на снег. Учительный нос на свете наказания, чем видеть эту смерть, как боль свою и грех? Он и теперь стоит у нас перед глазами раздельно, молчит и щурится на снег. Пока еще он жив, пока еще он дышит, окликните его хотя бы через век. Но будто за стеклом он окликов не слышит раздельно, молчит, щурится на снег. Но будто за стеклом он окликов не слышит рассеянно, но молчит и щурится на снег. Вот. И чем я хочу завершить свое выступление? Песней к авторству, которой я не имею никакого отношения, но если мне представляется возможность, всегда ее с удовольствием пою. Это песня Булата Акуджавы и композитора Исаака Шварца, называемая «Кавалергарды», которую я записал в фильме «Звезда пленительного счастья». И мне представляется очень уместным завершить то, что я сейчас пел о Пушкине, и вообще свой сегодняшний вечер с вами вот этой самой песней. Кавалергарды век недолг, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос струнный, но командир уже в седле. Не обещайте, деви юной, любой вечной на земле. Не обещайте, деви юной, любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте, девина, любови вечной на земле. Не обещайте, девина, любови вечной. На земле течет шампанское рекой, и взор туманится слегка, и все как будто под рукой, и все как будто навека. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущем году. Как счастье тебе, любовь вечной на земле, не обещайте, деве юной, любовь вечной на земле. Ну что, попытаюсь я, чтобы совсем не портить вам настроение, то есть на таком, чтобы на таком, на такой минорной ноте не кончать, и оставить у вас о себе жизнерадостное впечатление. Хотя думаю, что я делаю ошибку, но вы так хорошо хлопаете, что... что, наверное, это, может быть, стоит спеть. Это своего рода премьера, то, что я сейчас вам устрою здесь, вот это безобразие. Это своего рода, значит, премьера. То есть что? Я недавно обнаглел до такой степени, что написал сам несколько пародий. Взяв за основу этих пародий животрепещущую тему, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает прямо в зайчика, стреляет, пиф-паф, ой-ой-ой, умирает. Соответственно, зайчик мой, вот, и попытался написать, как бы вот эту тему осветили бы Владимир Высоцкий, Булата Куджава, солист ансамбля песни «Пляски» имени Александрова, тенор, и Николай Сличенко. Если у меня сейчас после этого выступления хватит голоса, а будем надеяться, что так оно и станет, я вам, значит, все это сейчас покажу. Итак, первое – это Высоцкий. В суету городов и потоки машин не вернусь никогда из парижской чащобы. Слышу стук клапанов и шуршание шин. Едет мой Мерседес прямо в зайчий лес поохотиться, чтобы я в Булонском лесу пил березовый сок с ненаглядной колдуньей, зайчатину ел, что имел, не терял, что хотел, то сберег. Что это ножки на песню внезапно запел? Вы не думаете там, что я к вам не вернусь? Мне Таганка родней, чем французские моды. Не пройдет и полгода, как я появлюсь, чтобы снова уйти чтобы снова уйти на полгода. Когда не сдержал подступающий крик, когда наступает отчаяние, вдруг зайца мелькнет очарованный лик, посредник случайный. Ах, что же это делает стадо людей? Охотники их называют, выскакивают и промежу душей стреляют, стреляют. И непременно я заячью косточку в землю зарою, чтобы выросли зайцы весной, как горох и морковь, чтобы зайцы взошли, как восходит луна над землею, чтобы исчезли охотники, но чтобы осталась любовь. В светло-сером своем будет заяц гулять по поляне, в темно-сером своем к нему волк подойдет наяву. И смутится зайчишка, но волк ему лапу протянет. А иначе зачем на земле ты грешный жил? Солист, солист ансамбля песни и пляски имени Александрова. Как вы знаете, у них там все солисты делятся на драматических баритонов и русских лирических теноров. Вот русский лирический тенор, насколько мне удастся, сейчас прозвучит. Браконьер! Браконьер! Не тревожьте зайчат, пусть зайчаты и немного посыпят. Из лесу вышел браконьер, не надо брать с него пример. Противотанковым ружьем он попадет в тюрьму потом. Чай не в Америке живем, ведь мы живем в СССР. Супостат, браконьер, отойти от зверей. Глянь окреп, сколько много людей. Ай, да подстрели, эх, да ну, серую за знобушку, Ай да подстрелили, да вот и вот и вот и вот. Его раз уж оставай, о, тебе ты манеге, ромагале, ты манеге, стреляле, ты манеге, ромале, ты манеге, турале. Свидание. Я, если меня пригласят организаторы, приеду с удовольствием еще раз, потому что здесь было одно отделение и штук, наверное, 30 новых песен, которые существуют сейчас, я вам не спел, но очень и очень надеюсь на следующую встречу с вами. В 1981 году в издательстве «Советский писатель» вышла книжка Юрия Левитанского «Сюжет с вариантами». Книжка состоит из двух частей. Первая часть называется «Сюжет», занимает одну страницу, и я постараюсь ее воспроизвести полностью. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. И в сноске было приведено продолжение. Но везут его домой, потому что он живой. И автор, то есть Левитанский, очень умилен этим примечанием и говорит, что оно вселяет какой-то оптимизм. Но на этом кончается первая часть. Вторая часть занимает страницу 80. Это как с точки зрения Левитанского этот же самый сюжет могли изложить различные поэты. И там очень хорошая пародия на большое количество поэтов. Я как-то решил этот список продолжить на бардов. И начал, в общем-то, с самого Левитанского. Ну, правда, не на чистого Левитанского, а на Левитанского Никитина. «Сон об убегающем зайце». Один и тот же сон мне повторяться стал. Мне снится, будто я по зайчику стрелял. Со свистом мой заряд под шерсть ему вошел. Он визгнул и бегом пошел, пошел, пошел. И я хочу за ним бежать и не могу. Но чувствую сквозь сон, что все-таки бегу. И в замкнутом кругу петляющих следов мы мчимся сквозь тайгу в капканы городов. За нами бугорки пропаханных полей и свежие пеньки берез и тополей, а там огней столбы и арок косяки, там зонтиков грибы и красные флажки. Кругом полно ушей, но в том лишь вся беда, что не годится мне вся заячья орда. Мне нужен только тот, что мною был подбит, и мне до фонаря весь род его и вид. Он весь в душе моей, он дорог мне и мил. Я помню этот хвост, я уши не забыл. Его я отыщу на небе и в земле, и он приговорен кипеть в моем котле. Да только вот беда, не варит котелок, и я за ним бегу, не чуя задних ног. Московский автор Юрий Лорес постарался бы из этого сделать балладу. О, зайцы длинноухи. Дрожь в ногах, прореха в брюхе, вечно в страхе, вечно в трухе. Лозы, лазы, слезы, слухи, все ревели, горевали, все скакали, смысл искали, в пыль не пали, но в опале, шкура в клочья, колья в кале, время, бремя в дреме племя, от там-тама вломит темя. Ты ли там ли, ты ли с теми, тьма томов, да не по теме. А ведь жили без печали, не молились, не молчали, пели, пили, не в подвале, трели воли, трали вали. Ой, вы зайцы длинноухи, дрожь в ногах, прореха в брюхе, вечно в страхе, вечно в трухе. Лозы, лазы, слезы, слухи. Киевский автор Семен Кац постарался бы из этого сделать балладу. Приблизительно такую. Сидели мы с Васюткой у окна в комплексном зале ресторана «Лыбедь». Его из дому выгнала жена, и я ему был нужен, чтобы выпить. Ударили вдвоем по коньяку, а после перешли к харчам народным, по чашечке грузинского чайку и ломтик хлеба с маслом бутерброд. Хотел меня он в сауну тащить, но я теперь умней, иди, мол, в баню, пускай там финки плавятся и тить. А мне не позволяет воспитание. Затем мы поругались, что есть сил, едва не изорвав друг другу фото, и он меня в отместку пригласил в воскресный день на заячью охоту. Васютке, что он в баханье силен, с трех выстрелов лишь два сажает мимо, а мой мушкет не чистился с времен очаковских и покоренья Крыма. Слезами облила перрон жена, сказала что-то, я ответил к черту. Блестело слово «страус» на штанах и отражалось в кирзовых ботфортах. И вот мы на поляне, в сердце жар, в руке трясется ствол пятидюймовый, пищит, на пне сидит пушистый экземпляр, пищит куда там Кларке Румяновой. Нажал крючок, сначала ничего, потом бабах, и все вокруг пропало. Волной меня и зайца моего под соснами тремя утрамбовал. Проснулся я в уюте и в тепле, в квартире нет зеркал, одни картинки, стоит стакан сметаны на столе, а чтобы пить, торчат две соломинки. Жена приходит, подает бигус, а может бигус, тут я смыслю мало, и лишь тогда я ощутил на вкус, какое сердце биться перестало. С тех пор я на охоту ни ногой, мушкет в металлолом отдал за даром, лежит он в куче рядом с кочергой и медным тульским бывшим самоваром. с Васюткой же рассорились навек. Мне с ним уже давным-давно все ясно, он просто нехороший человек, а это значит, в нем не все прекрасно. Владимир Ландсберг исполнил бы вальс. Землю покрыла потом роса, нервная дрожь осин. Светлая личность, заяц-русак, есть тут такой один. Пой, мой Руслан, всю ночь под столом русский напев тоски. Пой до припева, а там махнем вместе в Ессентуки. Зреет гречиха дробью в полях, рожь налилась мукой. Темная личность, заяц-беляк, есть тут один такой. Белая гвардия, черный барон, сброд, корешки, вершки. Шерстка покроется серебром, дернем в Ессентуки. Ливень журчит настоями страв, радуга, серпантин. Давний охотник по части пив-паф, есть тут и не один. Встанут иуды, вправят пыжи, молча взведут курки. Знаете, зайчики, чем так жить, дернем на соловки. Анатолий Лемыш спел бы на этот раз не свою песню, он выбрал бы себе в соавторы какого-нибудь профессионального поэта, и получилась бы приблизительно такая песня. В общем-то, по... Если правду сказать, я суть заяц, чему даже рад. Я скачу сквозь кусты и сметаю их, как ураган. Может, кто для меня приготовит ружейный заряд? Ну а кто для меня приготовит капустный кочан? В этом диком лесу, где под сенью красавец берез, я родился и рос, где зайчиху приметил свою, пожирательский дух, как меня он доводит до слез, и с какою печалью я песню об этом пою. Барабанная дробь из-под пальцев выходит моих, я невидим никем, ибо знаю, увидят, сожрут, о, ослепший мой лес, как тебя не тревожит мой стих, я навек обречен на бессмысленный каторжный труд. Я скачу, как хочу, а хочу, как всегда, наугад. Мне критический ум, несомненно, природою дан. И пускай для меня век готовит ружейный заряд, я сижу за столом и вкушаю капустный кочан. Ченцов сделал бы что-нибудь громогласное. Ружье носит пушку мне, в зайца я пальну, в закоптелом чугуне в печь его воткну. Эй, желудок, берегись, полна творога, дай мне только пару гильз, нету пороха. Дай мне только поругись, нету пороха. Что я видел, всем я сыт, все сквозь тракт прошло. Вы сулите мне гастрит, я в ответ пошло. Просто мир устроен так, не наоборот. Осетрину и форшмак тот же выход ждет. Осетрину и форшмак тот же выход ждет. Ружьеносец пушку мне, в зайца я пойду. А Юрий Устинов написал бы приблизительно такую элегию. А зайцы насыщаются морковью, им в каждом корне чудится женьшень. И песня помесь разума с любовью летит в пещеры внемлющих ушей. Летит в пещеры внемлющих ушей. А люди остаются ненасытны, лишь натюрморты проедает глаз. И свиньи засыпают под корытом, поужинав в отличие от нас. Поужинав в отличие от нас. И в этот век цинизма и печали, где каждый третий что-нибудь жует, как хорошо быть отлитым из стали и верить в несварение свое, и верить в несварение свое. Веник написал бы приблизительно такое танго. Не надо врать мне, что природа вымирает вся, на экологию и ей подобных мне плевать, ведь я охотник, мне по праву полагается ходить в леса и тварей всяческих постреливать. Я бью без промаха и без угрызков совести, и столько мяса ем, уже порой не знаю чье, но выше счастья нет, чем за плечом домой нести уже готовые к разделке туши заячьи. Я убежден, что нет прекрасней зверя, на кенгуру он с пьяных глаз похож. О, этот заяц, как фиеста, как феерия. Четыре буквы, а какой балдеж. Прекрасный сон мне каждой ночью повторяется. Кипит рагу, жена снует в переднике. Котел, жена, передник есть, но где взять зайца? И вот я шастаю с берданкой в заповеднике. На юг пернатых разогнал я раньше времени. Обрушил дуб, разбил медведю переносицу. Но вот косой лежит в траве с дырою в темени. И всеми фибрами души на кухню просится. Я убежу упоен, и нет прекрасней зверя, тупеет в сладком предвкушенье нож. О, этот заяц, как фиеста, как феерия. Четыре буквы, а какой балдеж. Мои глаза блестели звездами во тьме горя, урчал стихами я и сплевывал мелодию. Но что за сволочь на меня наслала егеря, в ком благородства нет, сплошное благородие. Оно меня чистил он больше часа речью матовой, попомнил мать отца и прочую родню мою, отнял косовое ружье, велел у матовой и сообщил по месту жительства, я думаю. Я оглушен, и нет больнее раны, все в мире мерзость, пустота и ложь. О, этот мент, потомок шавки и барана. Четыре буквы, а какой галдеж. Так. Ну, еще так, несколько дружеских и не очень дружеских, просто пародий. Значит, пародия на Илью Винника, на его известный романс. Подобно жаркому костру, я полон страсти вдохновенной. Мои уста исходят пеной, а длани тянутся к перу. Идей неистовых возня волшебную рождает строку. Но что-то в этом мало проку. Вы не оцените меня, вы не оцените меня. Талант мой светел и немал, такой вам сроду не приснится. На тех, кто в этом усомнится, весь свой обрушу арсенал. Любой, кто не глупее пня, весь затрясется в мелкой дрожи. Но даже это не поможет. Вы не оцените меня, вы не оцените меня. Я снова вам преподношу ассортимент духовной пищи. Пусть я несчастнейший из пищих, я счастлив тем, что я пишу. Летит мой стих, как сноп огня, но бедный слушатель зевает. Чудес на свете не бывает. Вы не оцените меня, вы не оцените меня. Просто как в послесловии хочу сказать, что, в принципе, мне оригинал, с которого это писалось, то есть роман Свинника, в общем-то, достаточно нравится. Так. Пародия на московского автора Юрия Лороса. Шумит вокзал Казанский, спят на рельсах поезда. Жажду действий, жажду странствий, да наброшена узда. Грязь грузины, лимузины, лямки, фомки, обечайки. Полуопись, полуопус, полуэпос. Получайте, уважаешь, провожай, соображаешь. Уезжай. Пивных торгуют в облой, слава богу, рыбный день. Репродукторные сопла извергают дребедень. Люд волнуется, горланит, нет ли лишнего билета. Юг всегда бывает занят, но свободный север где-то. И опять соображать, уезжать, не уезжать. Вынь медяк, купи газету и не глядя изорви. Послоняйся у буфета в ожидании любви. Будет стан ее зазывен, будет взор ее туманищ. Не приглянешь, не приманишь, не пристанешь, нет пристанищ. Если хочешь, провожай, если можешь, продолжай. Проволынил целый вечер, так уехать и не смог. И морально изувечен, вновь нырнул в людской поток. Нос картошкой, лоб гармошкой, глаз в мешках и шея в мыле. Полугород, полуборов, полупрорва, получили. Обожаешь, ублажай, обижаешь, уезжай. Так, и пародия на Владимира Ландсберга. Песенка языке. Все бы ладно, и все бы ничего, да с рукою нету сладу. Все снует по тетрадному листку, все рисует поезда. Только мысль отвернулась и ушла, лишь слегка вильнула задом. Как вильнула, а все-таки ушла, и не деться никуда. Тонет в урне исписанный листок, хоть от злости лезь на стенку. Вот свалить на кого бы этот крест, да найдешь ли дурака? А ведь 100 лет назад, как утверждает писатель Короленко, жил на свете несчастнейший из всех человек без языка. А тому, кто родился с языком и без мысли слог не труден, слово к слову подобно на без шва, словно забито кирпичом. Расписные, пойди скажи, что нет, словеса рождают люди. И всерьез конструируют стихи, и поют, все дело в чем. Выйди в мир свежевыстраданных рифм, разразись душевной бурей. Вихрем линий и красок расцвети все, что выносил едва. Можешь цинком белить, чернить углем, можешь даже каламбурить. А что мысль отвернулась и ушла, так остались же слова.